кражи, разбои, заказные убийства, совершенные с особой жестокостью. Стрелок не желал сдаваться и уже в игровом зале одному были. В час ночи, 8 февраля 2007 года, в денежном переулке в центре Москвы, его расстреляли. На месте преступления был найден брошенный автомат Калашникова, и что свидетельствует о высоком статусе жертвы. Я пуля просвистела, пуля просвистела. Просвистело, сделало свое дело. Дело онемело, тело. В глазах потемнело, боль. Разорвало тело, кровь. Забрызгало стены. Выстрел сделан умело, и душа покидает тоже тело. Выстрел сделан умело, но не сделан смело, по-предательски в затылок, как во время расстрела не успел сообразить. И направо, и налево мозги летят, и душа летит в небо. Бах, пуля в голове. Мозги на стене, бах, последний стон, бах, неписанный закон, бах, пуля в голове, бах, мозги на стене, бах, последний стон, бах, неписанный закон. А время наступило, тяжелое время, власть имеет только деньги, они заправляют всеми теми. Кто хотел добиться, они проливают кровь, чтоб в золоте умыться. Ну а цель у них одна, власть любыми путями меняет жизнь на дерьмо, как обмен вещами. Ручьями кровь течет ручьями, и никто еще не знает, что завтра будет с нами. А завтрашний день он как мозги на стене, по колено в крови и по горло в дерьме. Кровь льется ручьями, бред она течет рекой, и слышится вой под могильной плитой. А кто пошел не той дорогой, тому не повезло, и мы не знаем, кем он был. Да это все одно, и остается лишь жалеть, что здесь произошло. Неписанный закон вновь забрал свое. Бах, пуля в голове. Бах, мозги на стене. Бах, последний стон. Бах, неписанный закон. Бах, пуля в голове. Бах, мозги на стене. Бах, последний стон. Бах, неписанный закон. На территории Российской Федерации есть люди, хорошо известные правоохранительным органам. Что с нашим миром происходит, Мир превратился в тир. Жизнь человеческая ничего не стоит. Выстрел, и вот вся жизнь в глазах проходит. И этот кем он был, и этот кем он стал. С дырой в голове на темной улице лежал. Кто и зачем, хотелось бы мне знать, и за какие грехи его решили наказать. Кому-то должен денег или ради развлечения. Совершено убийство, преступление. Может, грех лежит на нем, кого-то стал ментам. Но этого никак не дано знать. Там лишь будет сообщение по телеку в газетах. Найден труп, прослушайте приметы. Ветер ледяной обдувает тело. И там наверху луна в небе светит. Город в ночи, где бетонные стены. Возникают зловещие тени. Улицы таят себе зло. Право на жизнь уже не защищено. Власти ничего не могут сделать с этим. Снова убийство очередное уже застрелено. А ты по улицам идешь, но ты будь осторожен. Палач где-то рядом среди простых прохожих. Он рыскает как волк, он ищет добычу и того, кого убили. Он был на месте бичи, темнота лишь один на этой улице лежал. И только ветер бродяга его душу отпевал. Запах смерти кругом летает во мраке. И жалеют даже те бездомные собаки. Им собачьим умом не понять одного. Он убит человеком, да кто из нас зверьё? Бах, пуля в голове. Бах, мозги на стене. Бах, последний стон.